коттеджу, который конгрессмен Стоун гордо называл своей загородной резиденцией, они подъехали уже вечером. Двухэтажное здание, построенное в викторианском стиле, поражало своей красотой. Судя по всему, Роджер вложил немало средств для создания этого чуда архитектуры. Коттедж расположился на краю живописной поляны, в центре которой был установлен фонтан из белого мрамора. Подъездная дорожка была посыпана искусственным гравием, фосфорицирующим в темноте. Глядя на эти светящиеся камни, Гай почувствовал, что они рождают у него какие-то смутные воспоминания. И только он ухватился за ниточку, ведущую к чему-то очень важному, как двери микроавтобуса открылись, и в салон вбежал взъерошенный мужчина, потрясающий в воздухе ручной телекамерой. «Невероятно! Потрясающе! Вы все-таки приехали!» Расталкивая остальных пассажиров, мужчина бросился к Гаю и отчаянно затряс ему руку. «Меня зовут Дэн Даррелл, режиссер, но вы не подумайте обо мне плохо. Я не из числа этого плебса, считающего, что обладание какими-то статуэтками и премиями дает им право считать себя творцами. Нет, решительно нет. Только авторское кино способно встряхнуть этот пропахший формалином мир. И мы с вами, Гай, вы и я, сделаем самый потрясающий документальный фильм за всю историю этого несчастного человечества!» «Эй, мистер, успокойтесь!» Саймон встал на защиту Гая, опешившего от напора незнакомца. «Вы кто?» Даррелл с вызовом посмотрел на Кия, при этом бородка режиссера забавно встопорщилась. «Вы друг Гая? Отлично, отлично! Мне нужно будет взять у вас интервью. Нет, мне нужно будет взять интервью у вас всех, всех и даже у водителя. Ни для кого не делать исключения. Все, кто соприкоснулся с мессией, автоматически становятся кусочками пазла мироздания, мазками картины, объясняющей устройство Вселенной». «Мистер Даррелл», наконец решил вмешаться конгрессмен и поманил режиссера на выход. «Предлагаю вам прямо сейчас пройти в мою резиденцию и выбрать наиболее подходящее для съемок помещение». «О, благодарю вас, мистер Стоун! Гай, я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся, и с вами, дамы и господа, я тоже не прощаюсь. Чао!» Конгрессмен и режиссер скрылись за дверью парадного входа. А вслед за ними в помещение проследовали люди, пригибающиеся под тяжестью всевозможного кинооборудования. Кевин, помощник Стоуна, покинул водительское сиденье и обратился к пассажирам. «Прошу за мной, я покажу вам ваши комнаты». «Простите, Кевин, а что это за сумасшедший киношник?» «Ага, вы о мистере Дарреле», — улыбнулся Кевин. «Это известный документалист. Правда, большая часть его заслуг обусловлена скандальными и провокационными темами для его фильмов. Но конгрессмен Стоун к нему благоволит».